после чистки оружия 2 часа самоподготовки. Это почти те же обязательные занятия. В организованном порядке взвод занимается тем, в чем он считает себя слабым. Руководить занятиями должен командир взвода. Но я гораздо лучше разбираюсь во всех военных науках, чем наш лейтенант, и он поручает эту работу мне. 2 часа я беседую с курсантами о масштабах, о воинской дисциплине, о правилах маскировки, о порядке сборки и разборки пулемета. Иногда, пользуясь отсутствием начальников, я беседую с курсантами о Суворове и Кутузове, о планетах, о звездах, об особенностях иностранных языков, о Растане и Ипсине, о всем, что их интересует. Когда политрук спросил ребят, кого бы они хотели выбрать ему в помощники, проводить систематический опрос курсантов по политподготовке, все единогласно выбрали меня. Им понравилась моя система преподавания опроса, товарищеская и простая, без крика и дисциплинарных взысканий за сонливость. На днях курсанты выбирали товарищеский суд. Они не упустили возможности самим выбрать себе хоть одно должностное лицо, и меня единогласно утвердили председателем суда. Вчера, когда я у карты объяснял ребятам положение в Африке, командир взвода, лейтенант, спросил меня: «Ты это дело», — он показал на карту полушарий, — «хорошо знаешь? Завтра объясни мне кое-что, а то иногда курсанты спрашивают, а я и не знаю, неудобно получается». Стоило мне написать одну заметку в стенгазету, и мне пришлось фактически редактировать ее. Мне поручили оформление ленкомнаты к празднику. Меня назначили агитатором во взводе, несмотря на то, что я не комсомолец. Так, против моего желания, мое образование делает мне карьеру. И вот я вчера был назначен командиром отделения вместо паренька неумного, но крикливого. Это налагает на меня массу обязанностей и ответственность за 7 человек, и в то же время освобождает от мойки полов, чистки оружия и другого. «Рота, выходи строиться на ужин!» Роту ведет лейтенант И., не только строгий, но и злоупотребляющий своей властью. Беда, если кто запоздает в строй. Будет стоять на морозе еще с 1/4 часа. Во дворе скользко, снег давно утоптан тысячами ног, идти трудно, а лейтенант гоняет роту строевым от казармы к столовой обратно, пока не пройдет как следует строевым шагом и с настоящей песней, чтобы стекла дрожали. «Смирно! И не шевелись!» — прибавляет он для строгости. «Шагом марш!» Мимо строем идет другая рота. Оба начальника одновременно подают команду «Смирно!» Кто-то, поскользнувшись, падает. «И не шевелись!» — говорят упавшему курсанту. Только так могут они высказать свое недовольство лейтенантам, отнимающим у них время. Самый драгоценный час — личное время курсантов. Правда, это свободное время часто используется для общественной работы, политинформации и прочего, но в большинстве случаев все используют его для писания писем. Я тоже забираю мои бумаги и иду в ленинскую комнату. Я достаю 2 фотокарточки — моей семьи и твою — а потом, насмотревшись на них и дав волю воспоминаниям, начинаю писать. Я пишу по отдельности и по очереди папе, маме, брату и сестре. Папе я пишу о том, о чем нет смысла писать всем остальным, маме о всем понемногу и о воспоминаниях о прошлом, сестре о том же, о чем сейчас тебе, брату по его собственной просьбе, описывая все смешные истории, какие у нас приключаются. Сначала письмо не получается. Я бываю недоволен своим стилем и плавным, осуществляемым внутри предложения переходом от одного события к другому и абсолютным произволом в выборе и расстановке знаков препинания, и громоздкими обобщениями, использующими мелкие факты и прочее. А потом я перестаю обращать внимание на стиль, пишу быстро, едва поспевая за бегом мысли. Я вижу маму, с радостью достающую из почтового ящика белый треугольничек, мою семью, собравшуюся вокруг стола, сестру, вслух читающую мое письмо. Я совершенно увлекаюсь, забываю о невыученной главе из устава гарнизонной службы и о неоформленной доске соцсоревнования. Кто не пишет писем, собирается в кружок и поет песни хором или слушает сольные пения под аккомпанемент гитары или гармонии. Поют о девушке по имени Людмила, отдыха не знавшей сестре, о печальной участи преступников, не могущих исправиться, о любви, разрушенной войной, о любимой девушке, вернувшей на правильный путь бандита-уголовника. Эти романсы и старые, и новые совсем не похожи на те песни, которые мы поем в строю, которые рекламируются кино и радио. И лишь как исключение на мотив Сулико исполняется Катюша. Часто поют «Из-за острова на стрежень», «Ямщика» и другие народные песни с медлительным и торжественным мотивом, которые напоминают мне Баха, Бетховена и церковные песнопения. Иногда в ленинской комнате собирается целый оркестр двух рот – две гармонии, гитара, балалайка, мандолина и губная гармоника. Устраивается настоящий концерт. Конферансье – сержант, армянин, рассказывающий анекдоты, истинные армянские, совсем не похожие на те, которые зовем армянскими мы, москвичи. Иногда все собираются слушать рассказы фронтовиков о прошлом годе войны, о зимнем наступлении, о русском героизме, о попелище освобожденных деревень. Эти рассказы сильно поднимают наш боевой дух, вселяют в нас уверенность, что уж этой-то зимой наша Красная Армия выгонит немцев, и нам, молодым выпускникам-лейтенантам, достанется задача окончательно добить взбесившегося зверя. Иногда мы идем в клуб-читальню. Там я играю на рояле вальсы из «Ромео и Джульетты», «Фауста», «Под крышами Парижа» и «Дунайские волны». То, что больше всего нравится ребятам. Часто меня просят сыграть «Синий платочек», но я его не знаю. В читальне я перечитываю книги, когда-то, вернее, зимой, пришедшиеся мне по душе. Поля де Клюи, Ипсена, Метерлинка, Шиллера, О. Генри, Достоевского. Но я почти никогда не успеваю вчитаться, как уже надо идти в казарму. В 10 часов – отбой. Ложась спать, все делятся впечатлениями сегодняшнего дня, вспоминают о довоенной жизни. Иногда кто-нибудь скажет: «Ребята, а ведь завтра 16 октября». Тогда только окрик лейтенанта заставляет замолчать ребят наперебой, вспоминающих прошлое. У меня еще зимой появилась привычка перед сном обдумывать прошедший день, делать выводы из всех событий. Это материалы для писем отцу, которому я пишу о том, как я стараюсь максимально использовать время и о возможности для своего развития. Изредка я радую себя мыслью, что день прошел недаром, что я хоть немного прибавил к своим знаниям хоть несколько полезных, действительно нужных сведений, или хоть вспомнил что-нибудь из заветов великих людей, или научил чему-либо хорошему своих товарищей. А сегодня, ложась спать, я буду думать о письме, которое обдумывал целую неделю и которое написал в один день. И несколько самых святых воспоминаний о моем прошлом заставит меня опять достать твою карточку и, глядя на нее, попросить у тебя прощения за это письмо и пожелать тебе всего хорошего, Коля. В своем ответе Коле Лида написала, что нашла жизнь курсантов кошмарной. Это вызвало следующее протестующее письмо Коле, проникнутое обычным для него оптимизмом, заложенным в основу его миросозерцания. «Здравствуй, Лида. Очень обрадовался твоему ответу, тем более, что долго его ждал. Что ты нашла особенного в моем письме? Я пишу десятки таких же домой и брату. Правда, они короче. Получая ответные письма, по которым все находят мои письма интересными и волнующими, я удивляюсь, о чем же я писал, и жалею, что не веду дневника и не имею возможности обновлять в памяти когда-то свежие впечатления и следить за развитием своих взглядов. Начиная с 7 класса, я собирался заводить дневник. Каждый день рождения, каждый Новый год, каждый новый учебный год, в день объявления войны, в день призыва и просто без всяких поводов. Теперь же из моих писем дома накапливается дневник, который я буду с увлечением читать после войны, удивляясь своему восторгу перед тем, что казалось мне необыкновенным и к чему я теперь так привык. Я описал тебе день курсанта, теперь мне следует описать день сержанта. Это я сделаю в следующем письме, когда выберу время. Постараюсь описать его повеселее, чтобы ты не нашла и его кошмарным. В самом деле, где ты видишь кошмар в нашей жизни? В том, что наша воля заменяется командами начальников? Надо только уметь реагировать на них и рассматривать их не как прихоть командира, а как волю судьбы. Или в бестолковом использовании рабочего времени и отсутствии свободного? Это только учит ценить время. Чем больше времени я сейчас теряю, тем больше научусь ценить его, тем лучше и быстрее я впоследствии наверстаю упущенное. То же самое я могу сказать и о своих знаниях, предаваемых забвению. Забыв все, я постараюсь вспомнить лишь нужное. Забыв музыку и рояль. Здешний рояль увезли, радио не работает. Я их больше не вспомню. Зачем усердствовать в том, к чему нет способностей? Надо идти по линии наименьшего сопротивления. Или ты видишь кошмар в физических условиях жизни, в питании, Мы питаемся достаточно. А если после тяжелой работы или похода ужасно хочется есть, а ты не можешь нигде и никак достать ни крошки, пока не подойдет время обеда, и ты получишь свой паек, такая мысль только воспитывает и закаляет человека. Закалки? Скоро весна, а мы уже закалились. А переносить холод и усталость нам помогает воспоминание о миллионах людей на фронте, которым негде преклонить головы и отогреться, и которые, тем не менее, с честью выполняют свой долг. В недосыпании? Вместо краткого ответа – небольшой рассказ. 14 января нас проверяли по пулемету. Результат был явно нежелательный. И приговор лейтенанта, командира взвода, которого мы, 25 человек, так здорово подвели, был таков. 3 дня подряд всему взводу до 2 часов ночи заниматься пулеметом. Я боялся мысли, что мы 3 дня будем спать по 4 часа, а нам за провинность добавили еще 1 день. И вот все 4 дня прошли, мы спали по 3,5-4 часа, и ничего особенного. Мне даже нечего сказать. Конечно, днем и вечером ужасно хотелось спать, глаза у всех были красные и воспаленные. Но вот мы 2 дня спали по 7 часов, и все это без следов и последствий перешло в область веселых воспоминаний о том, как мы ночью сидели в казарме, одни вокруг пулемета, ежились от холода, клевали носами, несмотря на 3 градуса тепла, и чтобы разогнать сон и осилить задержки в стрельбе, бегали вокруг казарме без шинели, шапок и рукавиц. Да и тогда нас иногда во время перекура, не подумай, что я стал курить, вдруг охватывала безумная веселость, и я сам, проводивший занятия, рассказывал ребятам безобидные анекдоты, и среди мирного похрапывания 200 человек раздавался взрыв хохота. Опомнившись, все зажимали себе рты, проснувшиеся засыпали, и в казарме снова водворялась тишина, среди которой монотонно звучал мой голос, объясняющий и спрашивающий, и голос отвечающего курсанта. Изредка эта тишина прерывалась моим окриком по адресу задремавшего. Эта сцена и Колин протест против термина «кошмар» ярко характеризует то положение, что бодрость и жизнерадостность зависят не от внешних условий жизни, а от внутреннего отношения к ней человека, от наличия в нем здорового миросозерцания. Можно приходить в уныние при легкой изнеженной жизни, и можно быть бодрым и жизнерадостным при крайнем изнурении в суровой и тяжелой обстановке и для души, и для тела.